Глава 23. Они настоящие бойцы. Одна из самых крепких и очевидных нитей, которые, по моим наблюдениям, соединяют представителей целого ряда поколений, включая зумеров, всем им пришлось пройти через нелегкие испытания. Зумеры тоже через это прошли. Просто их битвы отличаются от наших. Молчаливое поколение пережило Вторую мировую войну, бэби-бумеры — вьетнамскую и корейскую войны. Представители поколения X пережили операцию «Буря в пустыне». Миллениалы и представители других поколений, в том числе поколения Z, целый ряд внутренних и международных войн с участием нашей страны после террористического акта 11 сентября 2001 года. Я часто слышу, как люди других поколений, в том числе и мои коллеги, принадлежащие поколению X, говорят: «Современная молодежь вечно жалуется, как ей тяжело жить». Да откуда им знать, что такое тяжелая жизнь? Они же не были на войне. С одной стороны, я надеюсь, что большинству зумеров и всем нам никогда не придется участвовать в каких-либо боевых действиях. С другой стороны, это не значит, что они не знают, что такое война. Они ведут собственные битвы в повседневной жизни. Одна из сфер, в которой зумеры чаще всего сталкиваются с проблемами – психическое здоровье. Мало того, что они постоянно вынуждены разбираться с собственными проблемами, они еще и во что бы то ни стало стремятся помочь друзьям, членам семьи или другим людям, оказавшимся в сложной ситуации, вплоть до попыток суицида. И это не говоря о множестве других разнообразных проблем, которые затрагивают самые разные сферы жизни. Мне посчастливилось работать со многими зумерами и лично наблюдать за тем, как они просто героически преодолевают трудности. Как, например, мой ученик из предыдущей главы, в детском возрасте сбитый грузовиком и который, пережив две комы, ценой огромных усилий вернулся к нормальной жизни. Уже будучи студентом, он столкнулся с еще одной серьезной проблемой. Ему пришлось бросить учебу, потому что он чувствовал себя обязанным найти работу на полный рабочий день, чтобы содержать семью. Тем не менее, он по-прежнему четко видит цель и верит, что его мечты осуществятся. Еще одна представительница поколения зумеров, с которой мне довелось работать над одним проектом, пережила один из самых страшных эпизодов стрельбы в школе в истории США. Сейчас она учится в старшей школе. Она прекрасный человек с талантом художника и безграничным потенциалом. Этот юноша и эта девушка входят в число самых умных, чутких и любящих людей, которых я когда-либо знал. Для меня они оба герои во всех смыслах этого слова. Они — воплощение того принципа, в который я твердо верю. Кто много отдал, от того можно еще большего ожидать. Когда такой человек входит в комнату, от него почти в физическом смысле исходит сияние. А еще мне бесчетное количество раз приходилось говорить о расизме с теми из студентов, кто не принадлежит к европеоидной расе. В наших дискуссиях вновь и вновь всплывает один из общих моментов — то, что они называют «взгляды». Имеются в виду недоброжелательные и прямо-таки враждебные взгляды, которые они то и дело ловят, находясь среди других людей. Это взгляды, в которых читается подозрение, страх, иногда откровенная ненависть. Часто за ними пристально следят в магазинах и других общественных местах, как будто они замышляют что-то недоброе. И все из-за цвета их кожи. И это тоже битва, которую приходится непрерывно вести представителям поколения зумеров, да и многим людям с цветной кожей, всякий раз, когда они выходят за порог своей квартиры или комнаты в общежитии. Из всего этого я вынес для себя один обнадеживающий вывод. Зумеры в очередной раз доказывают, что героическое терпение и стойкость могут проявлять себя по-разному. Однажды меня попросили быть судьей регионального конкурса чтецов. За выход в финал боролись старшеклассники. Вот на сцену перед переполненным зрительным залом вышла девушка. Сделав глубокий вдох, она начала декламировать выбранные стихотворения. Но, прочитав несколько строк, остановилась, явно забыла, что дальше. И надо сказать, что подобные душераздирающие моменты мы видим практически в каждом фильме или сериале про подростков, но лично я никогда не наблюдал такого в реальной жизни, причем сидя в первом ряду зала на расстоянии нескольких метров. Через пару секунд она вспомнила строчку и продолжила читать, но вскоре опять запнулась. Она закрыла глаза, сжала кулаки и сделала глубокий вдох. А тем временем мое сердце начало выпрыгивать из груди, меня бросило в пот, я вцепился в подлокотники кресла и затаил дыхание. Спустя, как мне показалось, целую вечность она продолжила читать, но затем снова замолчала, опять начала и опять остановилась. Это продолжалось до тех пор, пока она не дошла до конца этого очень длинного стихотворения. Когда конкурс закончился, я поднялся на сцену, чтобы сделать селфи с участниками. Но первым делом разыскал ту девушку. Она стояла в окружении других ребят, которые старались ее подбодрить, и едва сдерживала слезы. Я сказал ей: «Ничего, что вы не выиграли. Зато у вас было самое запоминающееся и блестящее выступление за весь вечер». «Правда?» — удивилась она. «Господи, да, конечно. То, как вы собрались силами, сосредоточились и все-таки дошли до конца стихотворения, вы как будто нас всех увлекли за собой в захватывающее путешествие. Мы ни о чем больше думать не могли, только об одном. Вспомнит она эту строчку или нет? Что будет дальше? Такое бывает только в самых классных фильмах, когда весь сеанс не можешь оторваться от экрана. Как в хорошем триллере, когда и смотреть страшно, и оторваться невозможно. Ух ты, я об этом даже не подумала», — сказала она. На ее лице наконец-то появилась улыбка. «Серьезно, у вас есть настоящий талант и внутренняя сила. Такому нельзя научиться, такое приходит только с опытом», — сказал я. «И сегодня вечером вы потрясающе это продемонстрировали, вдохновив всех нас». Когда мы, наконец, собрались в группу, чтобы сделать селфи, эта девушка улыбалась шире всех, не считая меня, конечно. Несомненно, войны и другие трагедии старших поколений унесли сотни тысяч жизней, а миллионам других людей нанесли душевные раны. Но борьба за психическое здоровье, которую ведет поколение зумеров, это тоже своего рода война, затрагивающая миллионы людей. Уровень самоубийств среди представителей этого поколения выше, чем у любого другого за всю историю. И это не считая психологических последствий других событий – стрельбы в школах, передозировок, травли, расизма, конфликтов с родственниками и друзьями и прочих травмирующих ситуаций, в том числе и таких, как описанное ранее, когда человек забыл заученный текст и стоит совсем один на сцене перед полным залом зрителей. Одним словом, если кто-то из представителей старших поколений, особенно людей, видевших своими глазами войну или другие трагические события, решит пообщаться с зумерами, из этого может выйти очень глубокая, динамичная и плодотворная беседа, после которой обе стороны пойдут домой не только лучше информированными, но и более вдохновленными и окрыленными. Спросите себя, через какие войны и битвы прошло мое поколение? Помогло ли это мне лучше понять другие поколения и их проблемы? Почему? Спросите зумера, какие самые большие проблемы и битвы, через которые приходится проходить вам и вашему поколению?